Глава 24. Следующим утром верховный капитан Эйвери разыскал властительницу Тору. Он выглядел потрясенным и шагал по главному залу башни властителей так, словно был подмастерьем палача. Ники решила понаблюдать за надменной политической дискуссией, дожидаясь, когда Натан вернется с консультацией Андре. Она могла бы высказаться по поводу методов, которыми они смогут лучше служить своему народу, но не надеялась, что ее послушают. Казалось, у правящего совета нет серьезных дел, и потому они ведут бессмысленные разговоры. На этот раз из палаты волшебников присутствовали только Рен и Квентин. Видимо, им больше нечем было заняться в городе. Места Андре, Айвина, Эльзы и Дэймона пустовали. Властительница сидела на своем троне и со скучающим видом постукивала покрытыми лаком ногтями по резному деревянному подлокотнику. Максим сидел и наблюдал за кружащей вокруг него жирной мухой. Продолжив пальцем ее траекторию, он с быстрой усмешкой выпустил свой дар. Муха превратилась в камень и упала на голубой мраморный пол, словно кусочек гальки. На Ники никто не обращал внимания. А потом в зал ворвались Эйвери и еще один стражник, сопровождаемые грохотом обитых железом ботинок и звоном чешуек прочных нагрудников. Их лица были пепельными. Эйвери ударил себя кулаком в сердце и преклонил колено пред двумя правителями, опустившись на голубые мраморные плитки. «Властительница, главнокомандующий волшебник, произошло убийство!» Ники мгновенно насторожилась, взгляд ее голубых глаз стал напряженным. Рен и Квентин выпрямились, забыв свой пустой спор не то о ремонте, который требовался на крупнейшей в городе кожевенной фабрике, не то о выборе цвета черепицы на одном из питомников шелкопрядов. «Убийство?» Максим был скорее заинтригован, чем напуган. «Поподробнее». Эйвери поднялся, но смотрел на Тору, а не на главнокомандующего волшебника. «Прошлой ночью один стражник из ночного патруля подвергся нападению на площади среднего уровня. Там еще стоит фонтан с танцующими рыбками». «Прекрасный фонтан», – заметил Максим. «Помолчи, муж мой», – рявкнула Тора. «Как он был убит?» «Его зарезали», – ответил Эйвери. Второй стражник сказал дрожащим голосом. «Кровь была повсюду. Лейтенанта Керри несколько раз ударили ножом. Ему перерезали горло». Казалось, он не мог найти слов. Эйвери продолжил за него. «Раны были нанесены зазубренными осколками стекла». «Откуда вам знать? Порезать можно и ножом». «Потому что повстанцы, убив Керри, воткнули ему в глаза осколки зеркала». Эйвери кивнул на стоявшего рядом стражника, который выглядел так, словно его сейчас тошнит. Капитан Тревор обнаружил тело. «Когда мне доложили о происшествии, было уже светло», – сказал круглолицый Тревор. Его бледная кожа слегка порозовела. Он снял шлем, и его светло-каштановые волосы встали торчком. «Тело пролежало там несколько часов. Даже если кто-то видел его, никто не сообщил страже. Но кто-то должен был его заметить. Ремесленники, торговцы и рабы занимались своими утренними делами. А Керри лежал там, в фонтане, мертвый. Кровь была кругом». Он тяжело сглотнул. «А в глазах осколки зеркала». «Сейчас нужно осушить и почистить фонтан», – сказал Максим. «Мне нравится танцующая рыбка. Одна из лучших скульптур». «Это сделал зерцало Ликий», – проворчал сидевший на скамье Рен, проведя пальцем между вторым и третьим подбородками. «Он и его гнусные последователи наглеют с каждым днем». «Согласна. Мы должны их уничтожить», – сказала властительница Тора, лицо которой побелело от гнева. Ники знала, что жестокие правители Эльдакара сами провоцировали подобные бесчинства. В Алторранге и других южных городах люди натерпелись от несправедливости Имперского Ордена. И в итоге яростно свергли его. «Если бы Палата Волшебников предложила людям равенство и свободу, то им не понадобился бы Зерцало Ликий», – сказала Ники. Она знала, что эти волшебники не станут прислушиваться к ее доводам. Их разумы словно окаменели от заклинания Максима. Тора бросила на нее раздраженный взгляд. «Волшебники Эльдакара должны править твердой рукой. В городе много одаренных, но мы сильнейшие и должны умело распоряжаться доступными ресурсами. Она смерила Ники взглядом цвета морской волны. «Раз уж вы стремитесь помочь, колдунья, нам нужно понять, с кем мы имеем дело. Пока Андре восстанавливает дар Натана Рала, мы должны выяснить, как вы можете нам помочь. Я не боюсь сражаться за правое дело», — сказала Ники. «Все зависит от того, кто наш истинный враг». Квентин издал своими пухлыми губами непристойный звук. «Враг очевиден. Эти мясники зарезали невинного стражника и воткнули ему в глаза осколки зеркал». «Люди по-разному выражают недовольство». Ники подумала об ужасных пытках, которым император Джеган подвергал своих пленников, слуг или любовниц, если те вызывали его недовольство. Она вспомнила одного лысеющего слугу с темной челкой. Бедняга оступился, неся графин любимого вина Джегана. Он поскользнулся в луже крови, натекшей из тела тощей молодой женщины, которую Джеган только что убил, разбив голову об угол каменного стола. Ники, госпожа Смерть, наблюдала за всем этим равнодушная к жестоким наклонностям Джегана. Он часто вымещал свой гнев на ней. У девушки было очень красивое лицо, но когда он разорвал на ней платье, намереваясь изнасиловать, то обнаружил большие темные родинки на груди и с отвращением ее убил. Смерть девушки была быстрой, как ответ на его ярость и неудовольствие. Но спустя несколько мгновений, когда несчастный слуга поскользнулся в ее крови и пролил вино, Джеган потратил больше времени, определяя ему наказание. Он выставил мужчину за пределы командного шатра на вытоптанную траву. Один из хирургов разрезал живот слуги, стараясь его не убить. Затем он вытряхнул в брюшную полость корзину голодных крыс и снова все зашил. Он оставил достаточно зазоров для доступа воздуха, чтобы крысы не задохнулись, дав им время пожрать все внутренности несчастного, прежде чем они доберутся к его сердцу и легким. Нет, ее не испугают осколки стекол в глазах мертвеца. «Зерцало Лики указывает на недостатки вашего общества. Убийство стражника и осколки в его глазницах должны привлечь ваше внимание. Если вы удосужитесь узнать, чем недоволен ваш народ, то сможете предотвратить следующие убийства». «Мы предотвратим их, когда поймаем зерцало Ликова», – сказал Максим, а затем понизил голос. «Если это возможно». Тора поднялась с трона и сошла с помоста. «Ники, пойдемте на мою террасу. Там мы обсудим ваши способности. Только при условии, что я тоже узнаю о ваших способностях», — ответила Ники, решив не упускать возможность. «Волшебники Ильдакара используют свой дар не так, как меня учили». Максим спрыгнул со своего трона и поспешил к ним. «Я с вами». Лицо Торы скривилось. «Разве тебе есть что сказать?» «Я могу предложить свою очаровательную компанию». Он помахал руками. «Верховный капитан Эйвери, идите и уберите мусор из того чудесного фонтана. Отправьте людей на поиски убийц. Хотя сомневаюсь, что вам повезет больше, чем с тремя прошлыми убийствами». «Было еще три убийства?» — спросила Ники. Главнокомандующий волшебник пожал плечами. «Город большой». Стены просторной террасы властительницы были украшены фресками с изображениями цветов, деревьев, водопадов и пастбищ, на которых развлекалось множество обнаженных соблазнительных женщин и мужчин с большим естеством. Тора задержалась у клеток из тонкой золотой проволоки, в которой теснилось почти две дюжины жаворонков. «Их пение безупречно и изысканно. Я обретаю покой, просто наблюдая за ними. Мои любимцы радуют меня, но самое главное, они знают свое место». Она искоса взглянула на Ники. «Они живут в клетках, хорошо поют и не стремятся к большему. Откуда вам знать, о чем думают певчие птицы?» — поинтересовалась Ники. «Об этом говорит их пение. Будь они несчастны, то вряд ли бы пели». Джеган наслаждался криками пыток своих жертв. «Возможно, они кричат от боли, а вы слышите в этом музыку», — предположила Ники. Властительница нахмурилась. «Вы наша гостья, но продолжаете критиковать наши методы правления. Я здесь, чтобы помочь своему другу Натану. Как только повелитель плоти восстановит его дар, мы покинем Ильдакар». Через мгновение на террасе появился Максим, за которым следовали слуги с обедом. Они подали запеченную рыбу, фаршированную зеленью и политую маслянистым соусом. Поставили на стол корзины с еще теплой выпечкой и бутылку кровавого вина. Главнокомандующий волшебник первым наполнил тарелку слоистой рыбной мякотью и аккуратно вытащил кости. К его трапезе никто не присоединился. «Вскоре мы снова поднимем саван. Не хотите остаться с нами?» «К тому времени мы уйдем», – отказалась Ники. Главнокомандующий волшебник цокнул от разочарования. «Когда наш город снова будет в безопасности, наши обычаи больше не затронут ваши чувства». Тора откусила кусочек рыбы. «А сейчас мы должны бороться против этих отвратительных мятежников. Вы говорили, что можете вызывать огонь волшебника? Весьма необычно для колдуньи. Какие еще заклинания вам известны?» «Я использую различную магию в зависимости от обстоятельств. Я приобрела много способностей, когда убила волшебника. А еще меня обучали сестры света и сестры тьмы». «А, значит, магия ущерба», – сказал Максим. «Весьма необычно». «Вы служили владетелю, а теперь жалуетесь на наши методы?» – презрительно фыркнула Тора. «Это была ошибка. Сейчас я служу лорду Ралу и помогаю ему приблизить золотую эпоху, когда все люди будут вольны выбирать свою судьбу и жить, как им хочется. Оригинально, но непрактично». Держа в руках тарелку, Тора постучала по золотой клетке, и напуганные жаворонки запели еще громче. «Наверное, вы правы, и они поют из-за страха. Тем не менее, для меня это прекрасная музыка». Ники положила себе рыбу и свежий хлеб, а Максим наполнил кубки темно-красным кровавым вином. Он сделал большой глоток. «Где еще вы учились магии? У других наставников? В других библиотеках?» «Я училась на жизненном опыте, а он у меня огромен. С каждым брошенным мне вызовом я совершенствовала умения и находила новые способы применения дара. Когда я вступаю в схватку с опасным противником, то тщательно выбираю оружие». Ее голос стал тихим и хриплым при мысли о бедной чертополох и смертоносной стреле, отравленной кровью из ее сердца. «Иногда оно отвратительно». «Ваш компаньон Беннон упоминал некую огромную библиотеку, архив магических знаний. Это не вымысел?» «Он назвал этот архив твердыней. Невероятно большой архив, который был спрятан во времена Великой войны». Ники мгновенно насторожилась. «Беннон говорил об этом?» «Он рассказал это нашему сыну. Звучит великолепно. Мы просто обязаны изучить архив». Он повысил голос, чтобы его услышали слуги. «Кто-нибудь, разыщите Ренна. Он нужен мне прямо сейчас. Скажите, что его хочет видеть главнокомандующий волшебник». Ники услышала шорох шагов, когда слуга убежал по коридору. «Зачем вам Ренн?» «Он самый родивый ученый палаты волшебников. От него Эльдакару меньше всего пользы. Уверен, он с энтузиазмом воспримет новость о твердыне. Вы должны рассказать ему, как найти архив». Ники колебалась. «Он был скрыт по веской причине». «Да-да, в извилистых каньонах по другую сторону Кола-Даира. Это нам известно. Полагаю, найти твердыню будет не слишком трудно». Тора порылась в рулетах, но ни один не пришелся ей по вкусу. «В нашей истории говорится, что древние волшебники пытались тайно сохранить мировые знания и не дать императору Сулакану уничтожить их. Считалось, что твердыня утрачена». «Нам лучше снова ее отыскать и выяснить, какие знания там хранятся». Ники напряглась. «Но знания твердыни опасны. Неподготовленные ученые, которые не ведали, что творят, уже чуть не уничтожили мир. Дважды». «Еще один повод отправить туда нашего эксперта». Максим улыбнулся, когда увидел торопливо шагавшего к ним волшебника Ренна, за которым едва поспевал бордовый балахон. Мужчина шел, переваливаясь с ноги на ногу, не потому что был слишком толстым, а потому что его ноги были слишком короткими. Тора взглянула на Максима с неизменным холодным выражением. «Один из тех редких случаев, когда я согласна с мужем». Она посмотрела на озадаченного волшебника. «Рен, у нас для тебя поручение. Существует огромный архив под названием «Твердыня», в котором находятся великие магические знания. Возьми отряд и найди архив. Ники сообщит тебе всю нужную информацию». Ники подбоченилась. Вам никогда не найти архив. Он был скрыт тысячелетиями. Вы сами сказали, что скрывающее заклинание было развеяно. Я уверен, Рен сможет отыскать твердыню. Максим указал на Ренна. Она находится по ту сторону Кола-Даира. Пересеки горы и найди пустынные каньоны, это совсем не сложно. Рен изумленно открывал и закрывал рот, словно в нем боролись восхищение и страх. «Мне больше всего на свете хотелось бы отыскать новый архив. За последние 15 столетий я перечитал все книги в Эльдакаре. Но если архив находится снаружи и... так далеко...» Он причмокнул. «Путешествие может быть опасным». «Тогда возьми эскорт, дюжина вооруженных солдат», – фыркнул Максим. «Почему бы тебе не взять того стражника? Капитана... как его там? А, точно, Тревор». «Здесь он все равно бесполезен. Вид крови производит на него слишком большое впечатление. Пусть лучше командует твоим эскортом. Вряд ли это мудрое решение», – громко предупредила Ники. Тора снова хмуро посмотрела на колдунью. «Вы не одобряете наши порядки, но Эльдакар пока терпит это. Я властительница и сама принимаю решение». Она жестом приказала Ренну удалиться. «Это мой приказ, а ты, как член палаты волшебников, обязан его исполнять. Найди твердыню и посмотри, что там полезного. Все равно все ее знания принадлежат нам». Она распрямила узкие плечи и кивнула. «Большая часть книг архива была взята из Эльдакара 3000 лет назад. Пришло время вернуть их». «Властительница, но...» Пролепетал Рен, пальцы которого дрожали. Он смахнул со лба пот и вытер руку о балахон. «Вы собираетесь вновь поднять саван? Вдруг это случится до моего возвращения?» Максим допил кровавое вино. «Тогда мы будем чрезвычайно разочарованы, что ты не успел доставить сюда записи твердыни». Он снова наполнил свой кубок, потом подлил кровавого вина Тори и нахмурился, когда заметил, что Ники едва пригубила из своего кубка. Он замахал рукой. «Иди, Рен, тебе лучше поторопиться». Волшебник спешно удалился.